Глава 33. Майор оказался прав. В 3:00 ночи из штаба военно-морской базы на командный пункт батареи поступил сигнал боевой тревоги, вслед за которым командирам дивизиона и береговых батарей было приказано вскрыть доставленные вечером секретные пакеты. Из вводной, которая содержалась в пакете, вскрытом Гродовым, сразу же после поступления сигнала вытекало, что Одесский залив условно блокирован вражеской эскадрой. 14 различных судов, разбросанных по ближнему рейду залива и при поддержке авиации, готовятся накрыть огнем артиллерии, гавань и портовые сооружения. В этих условиях его батарее надлежало схватиться с восточным крылом эскадры, в состав которого входили 3 линейных корабля с орудиями главного калибра и 2 канонерские лодки прикрытия. Не прекращая обстрел гавани, этот отряд продвигался в сторону его укрепрайона с намерением высадить десант, причем сделать это под прикрытием артиллерийского и авиационного удара. «Вывести восточный отряд из строя надлежит в течение 20 минут», — прервал чтение командира вводный заместитель комбата Лиханов. «Открытие огня в 4:30 утра». «Угадал, старший лейтенант», — удивленно повел подбородком Гродов. «Как удалось?» «Да какое там угадал? Все эти вводные под копирку строчатся. Из года в год одно и то же». «Станешь убеждать, что в сотый раз по одним и тем же ориентирам палим?» «А куда нам деваться? Задумано ведь, береговая стационарная, и все тут. Позиций нам не сменить, залив и гавань тоже с места на место не передвинуть. При том, что каждый их квадрат, каждый портовый и береговой ориентир пристрелен, все данные у них в таблице для стрельб. Они настолько выверены и проверены, словно по граниту высечены». «Ну и прекрасно», — проворчал Гродов. «Есть подозрение, что даже во время войны залив этот все равно останется на месте, так что каждый пристреленный квадрат будет тогда бесценным. Но самый сложный этап начнется после условной стрельбы, когда штаб базы подкинет нам 2-3 реальные плавучие цели, которые, находясь на удалении 20-30 миль, якобы по условиям учений, движутся в сторону Одессы. Потому что и топить их тоже придется реально, боевой стрельбой», — согласился комбат. Едва он произнес это, как из пропускного пункта сообщили, что прибыла группа наблюдателей из штаба базы во главе с подполковником Зацепиным. «Пропустить и провести на КП!» тут же приказал Гродов. И пока этот его приказ выполняли, один за другим стали поступать доклады. «Первое орудие к бою готово. Командир орудия — старший сержант Жеребов». По установившемуся на батарее правилу, командиры орудий главного калибра всегда докладывали комбату лично. Мудрость этой традиции, очевидно, заключалась в том, что в какой-то степени она дисциплинировала пушкарей. «Второе орудие к бою готово! Командир орудия — старший сержант Ломтев!» «Третье орудие к бою готово! Командир орудия — старший сержант Сташенко!» «Товарищ командир батареи, огневой взвод главного калибра к бою готов. Механизмы подачи снарядов из арсенала действуют безотказно. Командир взвода — лейтенант Куршинов». «Зенитный взвод к бою готов. Командир взвода — мичман Черенков». «Разрешите отбыть в распоряжение огневых взводов?» Тут же обратился к Гродову заместитель комбата Лиханов. «Действуй». «Только учти, комбат, что все наши приготовления подполковник может отменить, а затем приказать, чтобы все начали с криков полундра». «Это уж как водится, но считай, что предупредил», — мягко поддержал его Гродов. Старший лейтенант все еще воспринимал его как новичка, забывая при этом, что новичком он предстает только на этой батарее, но за спиной у него служба на 2 других береговых батареях и даже командование одной из них. Тем временем Лиханов четко, как во время строевой подготовки, козырнул и, спустившись в подземную часть командного пункта, схватил один из 2 всегда стоявших там наготове посыльных велосипедов. Езду по вечно мокрой потерне с несколькими уровневыми перепадами гоночной назвать было сложно. Тем не менее, полуторакилометровый путь от КП до дворика первого орудия она позволяла преодолевать за считанные минуты. «Взвод хозяйственно-технического обеспечения к бою готов», продолжался тем временем доклад командиров подразделений укрепленного района. «Командир взвода лейтенант Дробин. Приведи в готовность все запасные и аварийные системы жизнеобеспечения батареи, лейтенант. Снарядные транспортеры, насосы, вентиляционные установки и аппараты химической защиты казематов. Словом, все, что находится в твоем ведении». «Так ведь все давно готово, товарищ комбат», — с какой-то снисходительной линцой докладывал Дробин. Однако Гродов мог не сомневаться, что на самом деле так оно все и есть. Доклад командира взвода охраны Гродову пришлось выслушивать уже после того, как на командном пункте появился подполковник Зацепин. Худощавый, аккуратно выбритый, в старательно подогнанный, пропитанный одеколоном шинели, хотя ночь была по-летнему теплой, он представал образцовым штабистом, собравшимся на войну как на парад. А потому самим видом своим настраивал против себя не только капитана, но и присутствовавших на КП бойцов из отделения артразведки и управления огнем. Уж эта крыса штабная не то что нервы, всю душу измотает. Однако самому проверяющему страхи пушкарей были неведомы. «Командуйте, комбат, командуйте!» Доверительно, тоном учителя, решившего испытать у доски самого ленивого из учеников своего класса, проговорил подполковник. И тут же принялся внимательно осматривать довольно просторную, разделенную на небольшие отсеки с амбразурами башню, в которой явно оказался впервые. «Бойцы взвода охраны, отведенные им позиции, заняли», — доложил по телефону младший лейтенант Кириллов. «Взвод к бою готов!» «Кстати, наши позиции только что были осмотрены проверяющими из штаба округа и штаба военно-морской базы». «И что, появились замечания?» «Никак нет». «Не огорчайтесь, при разборе учения появится». «Наверное, так оно и случится. Молча высматривали и также молча что-то записывали в блокнотике. Только что направились к орудийным дворикам». «У проверяющих свои цели, у вас свои». Как можно жестче произнес Гродов, чтобы развеять у комвзвода страх перед штабистами. «Так что выполняйте поставленную перед вами задачу». «Вот именно, вот именно», — все тем же елейным учительским тоном поддержал его подполковник. «И еще, во втором блоке наземной казармы размещены 45 бойцов из специального десантного отряда морской пехоты». «Так точно, под командованием Мичмана Мищенко. Сейчас они прибудут к вам. Во время учений они поступают под ваше командование, младший лейтенант. 10 штыками усильте охрану орудий. Остальных морских пехотинцев перебросьте на побережье, в район КП, для борьбы с условным вражеским десантом». «А ведь я давно просил командование», — не упустил случая командир охраны, — «довести охранное подразделение объекта до численности роты, товарищ капитан». «Считайте, что командование округа прислушалось к вашим рекомендациям», — отшутился комбат. И тут же доложил по связи командиру дивизиона майору Кречету, что батарея к бою готова. «До начала учебных стрельб у нас еще 20 минут», — ответил тот. «У проверяющих замечаний нет?» Не дожидаясь, пока Гродов передаст ему этот вопрос комдива, подполковник взял у него трубку и все тем же доверительным тоном произнес. «Дело не в мелких придирках. Считайте эту тревогу учебной, товарищ майор. Через 10 минут вы подаете всему дивизиону команду отбой и отправляете личный состав, причем весь, включая командиров батареи и командование дивизиона, в казарму. Сигнал боевой тревоги будет подан мною, и начнем мы сразу же с боевых стрельб по морским мишеням. Сейчас это главное. Стрелять по картам мы уже научились, так что этой штабной игрой займемся во вторую очередь. Не возражаете, товарищ майор?» И, не дожидаясь ответа, передал трубку комбату. «Жестко выполнять все требования подполковника, капитан. произнес тот, как только понял, что трубка в руке комбата. «Учебные стрельбы по мишеням случаются не так часто. Выводят в море списанные баржи или макеты, перекрывают целый район, чтобы не доведи Господь. Словом, ты понял». «И чтобы во время следующей тревоги ни одной лишней фразы по телефону или рации, комбат», — елейно предупредил Гродова подполковник, — «счет пойдет на секунды. Слово лишнее услышу, любого офицера отстраню от командования, потому как всеми необходимыми полномочиями для этого обладаю».